Может быть, неэтично с моей стороны так говорить о соседе? Может быть. Но удержаться не в силах. Думаю, что дела пана майора плохи, хотя, естественно, он этого и не мыслит. Как вы полагаете, чем занят сейчас пан майор? Смешно. Пан майор и его друзья, пан ротмистр, пан капеллан и пан поручик Эдмунд наблюдают, как под окнами Рэмбо и Гжегош устанавливают пушку. Правда, то не мортира, то небольшая крепостная пушечка, из которой, пожалуй, если постараться, иногда можно и выстрелить. Гжегош, слушай меня внимательно. Слушаю, пан майор. Значит так. Как только все сядут за круглый стол, не стрелять. Как только подадут первое гусарское, не стрелять. А вот как только подадут гусарское жаркое... Тут как? Ничего подобного. Гжесь, повтори. Слушаю, пан майор. Как все сядут на круглый стол, не стрелять. Как подадут первое гусарское, не стрелять. Как подадут гусарское жаркое, вот тут ничего подобного. Очень хорошо. А вот как только подадут гусарские пирожные, я как махну! Что такое? В чем дело? Что случилось? Что? Пан поручик. Слушаю, пан майор. Знать, в чем дело. Слушаю, пан майор. Боже мой, ну что же делать? Пан майор, пан майор, наши дамы пришли в себя. Куда пришли? Ну, они вышли из себя, потом пришли в себя. Ага. У пана Аргановой спазмы, но она уже зевает. Ага. У пана Дендальской колики. Ну, небольшие, а у пана Нелли озноб, ну, маленький. Ну и слава богу, но кто бы мог подумать, а? Я говорил. Но кто бы мог предвидеть? Ну, наверное, не нужно было ставить под самое окно. Ну, конечно, выстрел был слишком сильный. Ну, конечно, сильный. А кто заряжал? Кто заряжал? Гжесь. Так ты, наверное, переложил. Что вы, пан майор, ну, с утра, можно сказать, ни капельки во рту не было. Пороху переложил. Виноват, пан майор. Ну, самую капельку для слуха. Капельку. Пойдемте осмотрим разрушение, господа. Боже мой, пан Казик. Боже мой, в каком он виде. Что с вами, пан Казик? Ничего страшного, пан майор. Просто легкая контузия. И все. Вот видишь, что ты наделал, Гжесь. Постой. А где же флигель? Ну, говори, говори, Гжесь. А я не знаю, пан майор, он с утра стоял. Ну, ты видишь, что наделала твоя капелька для слуха. Надо бы послать за доктором. Зачем? К чему? Надо бы дамам кровь пустить. Ну, когда это доктор приедет? Подождите, а зачем доктор? Гжесь им кровь пустит. Это не годится, не годится. Пан майор, я могу пустить кровь? Нет, ну, нельзя же. Ну почему? Ну он же не умеет. А ты умеешь, Гжесь?